мечтаю о встрече с тобой. Ищу я причину встреч. Подскажи мне, любимая, успокой ты душу мне. Мечтаю о встрече с тобой. Ищу я причину встреч. Подскажи мне, любимая, успокой ты душу мне. Красивые слова сводили лишь меня с ума. О, радость встреч коротких дней, вернись, приди поскорей. Твои красивые слова сводили лишь меня с ума.